Глава шестая. Артуру почудилось, будто весь небосвод, галантно посторонившись, уступил им дорогу. Ему почудилось, будто атомы его мозга и атомы космоса струятся друг сквозь друга. Ему почудилось, что его уносит ветер Вселенной, причем этот ветер он сам. Ему почудилось, будто он одна из мыслей Вселенной, а Вселенная одна из его мыслей. Людям на крикетной площадке Лордс почудилось, что еще один ресторан возник и вылетел в трубу, как часто бывает с ресторанами в Северном Лондоне, и что это не наша проблема. «Что случилось?» — спросил Артур с глубоким благоговением. «Мы взлетели», — пояснил Сларти Бартфаст. Артур неподвижно лежал на диване, амортизаторе ускорения, и никак не мог рассудить, что именно только что он пережил, то ли воздействие взлетного эффекта, то ли мистическое озарение. «Хороша лошадка», — заметил Форд, безуспешно пытаясь скрыть свое восхищение маневром корабля. «Жаль, с дизайном ей не повезло». Старец ответил не сразу. Он созерцал приборы с видом человека, который пытается перевести градусы Фаренгейта в градусы Цельсия, пока его дом горит. Но тут же, просияв, перевел взгляд на широкий экран панорамного обзора, где струились, головокружительно сплетаясь и расплетаясь вокруг корабля, серебряные нити. То были звезды. Сларти Бартфаст шевелил губами, точно размышлял над орфографией какого-то слова. Внезапно его взгляд тревожно метнулся к приборам, но лицо оставалось всего лишь буднично хмурым. Он опять воззрился на экран. Сам себе сосчитал пульс, еще мрачнее сдвинул брови. И, наконец, успокоился. «Нет смысла ломать голову над действиями машин», — заявил он. «Только зря нервничаешь». «Ты что-то сказал?» «Дизайн», — повторил Форд. «Выражаю свое соболезнование насчет него». «В глубинах фундаментального сердца духа и вселенной», — сказал Сларти Бартфаст, «кроется причина тому». Форд саркастически огляделся по сторонам. По-видимому, он полагал, что мнение Сларти Бартфаста слишком оптимистично. Интерьер тесной сумрачной рубки был выдержан в темно-зеленых, темно-красных и темно-коричневых тонах. Как ни странно, и тут моделью послужило маленькое итальянское бистро. Маленькие круги света выхватывали из мглы горшки с цветами, блестящие изразцы и разнообразные непонятные медные причиндалы. Оплетенные соломой бутылки поджидали неосторожных путников в засаде. Приборы, столь занимавшие внимание Сларти Бартфаста, были вмонтированы в донце бутылок, которые, в свою очередь, были заделаны в бетонную стену. Форд протянул руку и потрогал приборную доску. Фальшивка. Пластмасса под бетон. Поддельные бутылки в поддельном бетоне. «Фундаментальное сердце духа и вселенной может отдыхать», — подумал он. «Это все туфта». С другой стороны, нельзя было отрицать, что по сравнению с этим проворным кораблем золотое сердце казалось детской коляской. Он вскочил с дивана. Отряхнулся, глянул на Артура, тот тихо напевал себе под нос. Глянул на экран и не узнал ни единого созвездия. Глянул на Сларти Бартфаста. «А какое расстояние мы сейчас пролетели?» — спросил Форд. «Примерно», — задумался Сларти Бартфаст, «примерно 2/3 диаметра галактического диска. Грубо говоря, конечно». «Да, я сказал бы, около 2/3». «Странно это дело», — тихо проговорил Артур. «Чем быстрее и дальше путешествуешь по галактике, тем менее важным кажется твое местоположение в ней, и тебя охватывает глубокое, точнее, опустелое чувство этого самого...» «Да, очень странно», — согласился Форд. «А куда мы держим путь?» «Мы держим путь», — объявил Сларти Бартфаст, «на битву с древним злом Вселенной». «А где ты собираешься нас высадить?» «Мне понадобится ваша помощь». «Круто. Послушай, ты можешь подбросить нас до одного веселенького местечка? Сейчас вспомню название. Там можно чудесно надраться под какую-нибудь жутенькую музычку. Погоди, сейчас уточню». Он вытащил путеводитель и просмотрел по диагонали страницы указателя, специально посвященные вопросам секса, наркотиков и рок-н-ролла. «Из мглы времен восстало великое проклятие», — сказал Сларти Бартфаст. «Да, бывает», — заметил Форд. «А!» — воскликнул он, сосредоточившись на первом попавшемся имени. «Эксцентрика Гамбитус. Ты ее когда-нибудь видел? Троегрудая путана с эротикона 6. Поговаривают, что у нее эрогенные зоны начинаются милях в 4 от тела как такового. По-моему, врут. Я считаю, что в 5». «Сие проклятие», — не унимался Сларти Бартфаст, — «пройдет по галактике огнем и мечом. И, может статься, приведет к безмерной гибели всю Вселенную. Я не шучу». «Хорошенькая перспектива», — заметил Форд. «Надеюсь, когда до этого дойдет, я буду в стельку пьян». «Вот», — добавил он, тыча пальцем в экран путеводителя. «Вот воистине жуткое местечко. Туда-то мы и направимся. Что скажешь, Артур?» Очнись и перестань бурчать свои мантры. Дело есть. Артур привстал с дивана и помотал головой. Куда мы летим? На битву с древним. Замнем, вмешался Форд. Артур, мы бороздим галактику в поисках развлечений. Тебе это по силам? А что это Сларти Бартфаст так волнуется? Спросил Артур. Да так, ничего особенного, сказал Форд. Грядет катастрофа, заявил Сларти Бартфаст. Пойдемте, добавил он с неожиданной властностью. «Я должен вам многое показать и поведать». Он прошел к зеленой винтовой лестнице из кованого железа, непонятно зачем помещенной в середине рубки, и начал всходить по ней. Артур хмуро поплелся за ним. Форд, надувшись, засунул путеводитель назад в сумку. «У меня врачи нашли недоразвитость гланды общественного долга и врожденный порог морального ядра личности», пробормотал он под нос. «Ну разве меня можно доверить спасению Вселенной? Сами посудите». И тем не менее поднялся по лестнице вслед за сотоварищами. Наверху их глазам предстала совершенно бредовая картина. Во всяком случае, такой она казалась на первый взгляд. Замотав головой, Форд закрыл лицо руками и нечаянно отфутболил к стене подвернувшийся под ногу цветочный горшок. «Основной вычислительный центр», — невозмутимо пояснил Сларти Бартфаст. «Здесь производятся все вычисления, обеспечивающие жизнедеятельность корабля». «Да, я в курсе, на что он похож, но в реальности это сложный четырехмерный топографический график целого ряда весьма замысловатых математических функций». «Похоже на балаган», — сказал Артур. «Я сам знаю, на что это похоже», — отрезал Сларти Бартфаст и вошел в пресловутое помещение. Тут Артура посетила некая неясная догадка относительно смысла представшего перед ним зрелища, но он поспешил ее отбросить. «Может ли быть, что это и есть истинное устройство Вселенной?» — вопросил он себя. — Нет, чушь какая-то. Это было бы абсурднее. Еще абсурднее... И замялся. Большую часть всех абсурдных вещей, какие приходили ему в голову, он уже повидал наяву. А это было не хуже прочих. Большой стеклянный ящик, этакий аквариум. Точнее, целая комната. В ней стоял стол. Длинный стол. Вокруг него около дюжины стульев. Венских. Стол был покрыт скатертью. Неказистой скатертью в красную и белую клетку, на которой кое-где зияли прожженные дыры. Положение всякой из них, по-видимому, имело глубокий математический смысл. А на скатерти пребывало с полдюжины тарелок с недоеденными итальянскими кушаньями. Им составляли компанию недоеденные ломти хлеба и недопитые бокалы вина. Всеми этими причиндалами вяло манипулировали роботы. Все это было искусственным. Робот-официант, робот-буфетчик и робот-метрдотель обслуживали роботов-клиентов. Искусственная мебель, искусственная скатерть, и каждая частичка еды, по-видимому, наделена всеми механическими свойствами. Например, цыпленка Ла Романа надели им не будучи. И все двигалось, приплясывало и трепыхалось. Этакий замысловатый балет меню счетов, бумажников, чековых книжек, кредитных карточек, часов, карандашей и бумажных салфеток. Последние все время так рвались в полет, но почему-то все же оставались на месте. Сларти Бартфаст быстрым шагом вошел в аквариум и, судя по всему, затеял какой-то пустой разговор с метрдотелем, а один из роботов-клиентов, авторазмекающая модель, меж тем тихо сполз под стол, не переставая рассказывать, что именно собирается сделать с неким типом из-за некой девушки. Сларти Бартфаст занял освободившееся благодаря этому происшествию место и окинул суровым взглядом меню. Темп застольных манипуляций неуловимо ускорился. Вспыхнули споры, посетители кинулись рисовать на салфетках иллюстрации своей правоты. Они дико жестикулировали и пытались сравнить свои порции курятины с чужими. Рука официанта заскользила по листкам блокнота с недостижимым для человека проворством, а затем еще быстрее, так что в глазах зарябило. Темп все возрастал. Вскоре всех собравшихся обуяла необыкновенная, настоятельная вежливость. Не прошло и нескольких секунд, как внезапно было достигнуто согласие. Новая вибрация сотрясла корабль. Сларти Бартфаст покинул стеклянную комнату. «Бистроматика», — пояснил он, — «самая мощная из известных паранауки вычислительных сил. А теперь в зал информационных иллюзий». Форд с Артуром поспешили за ним, как околдованные.